Или она говорила Иакову: «Угощайся, чужеземец, услади усталую свою душу». Или же кто-нибудь из родителей говорил одной из дочерей: «Я вижу, ты норовишь съесть побольше и ничего не оставить другим. Если ты не умеришь свою жадность, ведьма Лабарту перевернет тебе внутренности и тебя выведет». Абдехеба неукоснительно и самым точным образом переводил Иакову и эти мелочи, и тот поддерживал беседу уже на местном наречии, говоря, например, Лавану: «Кушай, отец мой, и брат, все твое». Или Рахиле: «Угощайся, сестра, услади свою душу». Абдехеба, как и служанка в набедреннике, ужинали одновременно с хозяевами, которым прислуживали, но с перерывами, присаживаясь время от времени на пол, чтобы наспех съесть редьку-другую и по очереди из одной чашки запить ее козьим молоком. Служанка, ее звали Ильтани, то и дело стряхивала кончиками пальцев обеих рук хлебные крошки с длинных своих грудей. Когда с едой было покончено, Лаван велел принести хмельного себе и гостю. Абдехеба притащил мех с перебродившим полбинным пивом, и когда им были наполнены две кружки, в которых торчали соломинки, потому что на поверхности во множестве плавали зерна, Лаван торопливо коснулся руками голов женщин, и те удалились, оставив мужчин одних. С Иаковом они тоже простились на ночь, и когда с ним прощалась Рахиль, он еще раз заглянул в приветливую ночь ее глаз и поглядел на белые редкие зубы ее рта, когда она, улыбаясь, сказала: «Много попасу в ложке доверху». «Авраам, прадед твой, мой», — отвечал он ей как бы для объяснения, снова поперечно кладя один указательный палец на кончик другого, и они закивали головами, как тогда в поле, и мать горько улыбнулась. Лия скосилась на свой нос, а лицо отца застыло в хмуром прищуре. Затем дядя и племянник остались одни в этой полной воздуха комнате, и только Абдехеба сидел возле них на полу, тяжело дыша после своих трудов, и переводил взгляд с губ одного на губы другого. Иаков и Лаван заключают соглашение. «Говори же, гость, — сказал хозяин, выпив, — и открой мне обстоятельства твоей жизни». И тогда Иаков подробно рассказал ему все, совершенно правдиво и в точности так, как было на самом деле. Он разве что несколько приукрасил встречу с Епифазом, хотя и тут, считаясь с очевидными фактами, внешней своей наготой и нищетой, держался по существу правды. Время от времени, выложив достаточную, но еще обозримую толику сведений, он прерывал свой рассказ и делал рукой знак Абдехебе, который переводил, и Лаван, часто прикладывавшийся к пиву во время рассказа, слушал все это, угрюмо щурясь и качая изредка головой. Иаков повествовал объективно. Он не давал никаких оценок тому, что произошло между ними, Исавом и их родителями. Он сообщал об этом свободно и богобоязненно, ибо все это сводилось к тому великому и решающему факту, который так или иначе был налицо во всей своей важности и лишал нынешнюю наготу его и нищету какого бы то ни было высшего значения —